Лестринг опасливо втянул голову в плечи. В последние месяцы настроение его повелителя резко менялось. Он мог моментально выйти из себя по любому поводу, так что следовало всегда проявлять бдительность и стараться угождать ему. Это порядком изматывало и устраивало далеко не всех. Однако после случая с Эйвери мало у кого износивших метку хватало духа открыто роптать или выйти из игры. Исключение составляли таинственным образом исчезнувший Долохов и покончивший с собой Малфой. Впрочем, Волдемарт и сам весьма успешно прореживал уже не столь тесные ряды сторонников, чем вгонял их в настоящую панику. В результате маленькая, но грозная армия сильных темных волшебников довольно быстро превратилась в группу полностью деморализованных людей, связанных кабальной меткой. С таким войском не стоило и мечтать о захвате власти в магической Британии, однако Волдемарт не позволял никому заикнуться о том, чтобы уйти в тень хотя бы на время. Лестриндж, будучи человеком не глупым, хотя и пассивным, отлично понимал, что происходит, но решил ничего не предпринимать, рассчитывая на то, что их с женой и братом безоговорочная преданность Волдемарту в конце концов себя окупит. «Пошли нашему таинственному гостю сообщение», — спокойно произнес темный лорд. У Лестринджа отлегло от сердца. Его не накажут за промах с совой. Как только он прочтет наше послание, мы узнаем, где его найти. Выясни, кто он и где живет, но так, чтобы наш новый друг ничего не почувствовал. Как знать, может, в ближайшее время я захочу нанести ему визит. Сказать, что Питер вернулся домой расстроенным и разочарованным, это не сказать ничего. Темный лорд не только не заинтересовался пророчеством, но и интуитивно раскусил намерение Петтигрю, руководствующегося личными мотивами, причинить вред Северусу Снейпу. Решившись на предательство, Питер рассчитывал на награду, а его выставили вон. Хорошо еще, что не убили. Похоже, Волдемарт вообще не слишком-то поверил в пророчество, особенно когда выяснилось, что Питер не знает, кто его произнес. Единственное, что, кажется, по-настоящему заинтриговало темного лорда, так это признание Питера о его способности к анимаги. Так что, возможно, еще не все потеряно и ему удастся втереться в доверие к самому могущественному темному волшебнику современности. И все же, отправляясь на встречу с Волдемартом, Питер надеялся на совершенно иное. Ему казалось, что темный лорд не просто выслушает его, а поверит в то, что в пророчестве говорилось о Снейпе. А если даже и не поверит безоговорочно, то пожелает проверить, так ли это, и в любом случае предпочтет убрать Снейпа с дороги. Ну что стоит такому сильному волшебнику убить одного единственного мальчишку? Надо было сразу сказать, что пророчество произнесла девчонка Трелани, думал Петтигрю, лежа на кровати в своей комнате. А еще лучше сообщить ему, что Барти и Рек тоже слышали ее слова. Конечно, им бы совершенно точно не поздоровилось, но зато Волдемарт убедился бы, что я не соврал ему. А раз пророчество, правда, то и мои предостережения могли показаться ему заслуживающими доверия. А что теперь, неизвестно, призовет ли он меня еще раз. И получается, что я зря так рисковал. Мерлин, какое же ужасное у него лицо, словно и не человеческое вовсе. Питер передернулся от страха. В следующий миг он почувствовал, как монета, которую ему дал Лестриндж, жжет его через ткань рубашки. Выхватив галлеон из кармана, Петтигрю с ликованием прочел появившуюся на ребре монеты надпись. «Вы заинтересовали нашего повелителя. Ждите. Я свяжусь с вами. Его зовут Питер Петтигрю, мой лорд». Лестриндж подобострастно поклонился и приступил к докладу. Окончил пятый курс Хогвартса. Полукровка. Учится на факультете Гриффиндор вместе с Северусом Снейпом. Весьма посредственный студент. Насчет анимаги самого Петтигрю мне ничего разузнать не удалось, но вот его мать, в самом деле зарегистрированный анимаг. Мой источник в отделе магии видел ее имя в реестре. Она умеет превращаться в крысу. Так что, возможно, мальчишка Петтигрю не солгал вам. Подобные способности иногда передаются по наследству. Насколько я успел убедиться, он очень любит свою мать, гриффиндорец. Презрительная усмешка тронула губы Волдемарта. Значит, слухи об их повальном благородстве сильно преувеличены. Теперь понятно, почему он якобы не способен к аппарации. Наш доносчик, 16-летний юнец, не достигший магической зрелости, однако уже вполне способный на предательство. Ты хорошо поработал, Родольфус. Лестриндж поклонился еще ниже. Пока не знаю, чем может быть мне полезен этот Петтигрю. Однако имеет смысл на досуге проверить, а не маг ли он в самом деле. Тогда и решу, воспользоваться ли мне его услугами в качестве шпиона или убить. Нет, Каков наглец! Вальдемарт в раздражении стукнул кулаком по ручке кресла. Представь себе, он вознамерился использовать меня в качестве наемного убийцы, чтобы навредить Снейпу. Правда, пока не знаю точно, для чего ему это. Возможно, всему виной романтические чувства к одной и той же особе, предположил Лестрингж, сам того не ведая, попав точно в цель. «Эф-эф, к этой грязнокровке, невесте Снейпа», презрительно фыркнул Вальдемарт. «Я слышал, девчонка хороша собой», пожал плечами Лестрингж. «Если ты прав, то этот наглец Петтигрю собрался расчистить путь к своей пассии моими руками. Свет не видывал подобного наглеца», возмущенно воскликнул Вальдемарт. «Неслыханная наглость», поддакнул Лестрингж, «но вместе с тем и отчаянная отвага. Он ведь понимал, что я моментально пойму, почему он так стремится оболгать Снейпа, и в этом случае ему не сдобровать. И что такого они все нашли в этой магловской девчонке? Чего не сделаешь ради любви», притворно вздохнул Лестрингж, абсолютно чуждый какой-либо романтики. «Возможно», согласился с ним Вальдемарт. «И тем не менее, если наш герой-любовник не обладает способностями канимаги, его авантюра не пройдет ему даром». «Вы не верите в пророчество, мой лорд?» — вкрадчиво поинтересовался Лестрингж. «Верю, но только когда сведения о них мне доставляют проверенные люди, а не сопливые студенты Хогвартса, которые предают своих друзей не потому, что хотят услужить мне, а ради собственной мелочной выгоды. Именно поэтому я не сомневаюсь, что пророчество, даже если оно и было произнесено, не имеет ни малейшего отношения к Северусу Снейпу». Глава 214. Несколько недель не происходило решительным образом ничего. Лорд после первого и единственного сообщения не давал о себе знать, хотя Питер по 100 раз на дню проверял монету. От мушкетеров тоже не было ни слуху, ни духу. Очевидно, о нем попросту забыли. Погруженный в глубокую хандру, Питер бесцельно слонялся по дому, огрызаясь на мать, когда та советовала ему проявить инициативу и пригласить друзей самому. В то ничем не примечательное утро, грозившее перейти в обычный скучный день, Питер почувствовал, как монета, выданная ему Лестринджем, наконец-то нагрелась. Вытащив галлеон, Петтигрю увидел, как по ребру бегут буквы, складывающиеся в слова. «Вас ждут. В полдень я открою вам камин». Питер пулей вылетел из комнаты и, перегнувшись через перила, крикнул возившейся на кухне матери. «Мам, меня пригласили в гости к Поттерам. Мы договорились встретиться в косом переулке, купить все для школы, а потом отправимся к нему». «Хорошо, дорогой. Видишь, ты зря жаловался. Никто о тебе не забыл. Иди». «Конечно», — обрадованно сказала та. «Лорд наверняка поверил моим словам. Просто решил предварительно проверить информацию», — думал Питер, стаскивая с вешалки лучшую мантию. «Ну все, теперь Снейпу точно конец. Значит, стоит отправиться пораньше, чтобы мать ничего не заподозрила. Покручусь часик в косом переулке, а уже оттуда прямиком в Лестрингш-холл. Эх, жаль, что его лордство так ничего мне и не заплатил за информацию о пророчестве. В косом переулке столько соблазнов, а у меня в кармане всего пара секли, и у матери просить неловко. Ничего, надеюсь, хотя бы эта встреча не пройдет зря, и у меня наконец-то появятся деньги». 3 часа спустя Питер вывалился из камина в собственной гостиной, судорожно сжимая в кармане мантии пухлый кошель с деньгами. До дырявого котла он добрался с помощью многоразового портключа, который получил от темного лорда, заодно убедившись, что тот работает как надо, а уже оттуда вернулся по каминной сети домой. Сердце Питера билось так сильно, что ему было тяжело дышать. Получилось. У него все получилось. Неизвестно, что именно произошло за эти недели, но темный лорд выглядел чрезвычайно озабоченным и встревоженным. А главное, он теперь безоговорочно верил Питеру и тому, что в пророчестве говорилось именно о Северусе Снейпе, и собирался расправиться с ним. Конечно, Питера до нельзя напугал тот факт, что темный лорд теперь знал его имя и место жительства, однако тут уж ничего не попишешь, зато не надо было притворяться и врать. Помимо того, что Питеру удалось выторговать жизнь Лили в обмен на жизнь Снейпа, он еще и получил солидное денежное вознаграждение. Всего-то и требовалось написать лорду адреса всех мушкетеров и Эвансов. «Хорошо погулял?» — голос матери вернул Питера к реальности. «Да, просто отлично. Обедать, конечно, не захочешь?» В голосе матери послышался легкий укор. «Она не любила есть одна. С удовольствием пообедаю с тобой тоже», — улыбнулся Питер. За едой он рассказывал миссис Петтигрю подробности о своей мнимой встрече с друзьями, при этом так увлекся, что чуть сам не поверил в то, что дружеские посиделки действительно состоялись. Впрочем, тот факт, что о нем так запросто забыли, играл на руку Питеру. Гораздо проще предавать тех, кто относится к тебе с невниманием и пренебрежением. Представляешь, Северус в следующем году будет учить у профессора Слокхарна высшие зелья, Питер почти не соврал. Он сам слышал, как Снейп говорил друзьям об этом своем намерении. А разве этот предмет не изучается на седьмом курсе? Искренне удивилась миссис Петтигрю. Вообще-то да, но Северус лучше всех на потоке сдал зельеварение, вот профессор Слокхорн и решил его поощрить. А Сириус больше не живет дома, об этом Питер слышал еще в Хогвартс-экспрессе. Он поссорился с родителями и переехал к своему дяде Альфреду. У того есть домик на побережье. Домик на море, мечтательно произнесла миссис Петтигрю. Я бы от такого не отказалась. Если бы твой отец не бросил нас, она помрачнела и замолчала. А Регулуса сделали главой рода в обход старшего брата, быстро сказал Питер, желая отвлечь мать от переживаний по поводу недостойного поведения мистера Петтигрю. Бедняжка Сириус, вздохнула миссис Петтигрю. Потерять поддержку семьи в столь юном возрасте очень непросто. По-моему, он никогда не ладил с родителями, зато с дядей у него просто отличные отношения, и тот, наверняка, оставит ему все, чем владеет. А вот Регулусу не очень повезло. Ему придется обручиться с бывшей невестой Сириуса. Договорные браки зачастую довольно удачные. В голосе миссис Петтигрю послышалась горечь. Ее собственное замужество с мужчиной, который, как она наивно полагала, будет любить ее любой, распалась из-за глупого недоразумения. Она возилась в саду, когда мистер Петтигрю, вернувшийся в тот день с работы пораньше, подошел к ней сзади и обнял. Казалось бы, что тут страшного, но миссис Петтигрю от неожиданности и испуга приняла свою униформу, превратившись в крысу. И на этом их браку пришел конец. Мистер Петтигрю, Макгл, отлично осведомленный о том, что женат на волшебнице, но не имевший ни малейшего представления о ее особенном даре, терпеть не мог грызунов. Осознание того, что его супруга в любой момент может обернуться крысой, повергало его в ужас. Даже его привязанность к сыну не помогла преодолеть отвращение, которое он с тех самых пор питал к жене. Пару месяцев он мужественно пытался справиться с собственными фобиями, но в конце концов не выдержал, собрал чемодан и ушел. Единственным напоминанием о его существовании были банковские переводы на имя бывшей жены. И, хотя год от года они становились все меньше и меньше, на сносную, пусть и довольно скромную жизнь миссис Петтигрю и ее сыну вполне хватало. Но деньги деньгами, а обида набросившего ее супруга осталась на всю жизнь. Поэтому миссис Петтигрю теперь весьма скептически относилась к бракам по любви. Особенно если один из супругов являлся маглом. Почему-то ей казалось, что будь ее муж волшебником, он не стал бы так реагировать на ее аниформу. Мало ли в каких животных умеют превращаться анимаги. А в случае миссис Петтигрю все вообще было предопределено наследственностью. Ее прабабушка являлась очень сильной волшебницей, а еще владела даром перевоплощаться в крысу. И этот дар она передала обеим дочерям и сыну, а те в свою очередь наградили подобной способностью своих первенцев. Так что стоило ли разбивать брак из-за подобной мелочи? Разумеется, если бы миссис Петтигрю прочитала хотя бы одно исследование человеческих фобий, она бы гораздо лучше поняла причину своего развода. Однако макгловской литературы в их доме практически не имелось. Поэтому в душе миссис Петтигрю поселилась прочная уверенность, что муж бросил ее и сына, поскольку не хотел жить с волшебницей. «Мам, ты чем-то расстроена?» – спросил Питер, вырвав мать из невеселых раздумий. «Нет, дорогой, просто немного голова болит. Пойду полежу, уберешь посуду, ладно?» «Конечно, мам, иди отдохни», – внутренне возликовал Питер. Теперь он мог беспрепятственно отправиться в Мередит Виллидж, чтобы выполнить поручение темного лорда. Полчаса спустя, зачаровав посуду таким образом, чтобы она сама себя вымыла, Питер достал из кармана серебряную безделушку, которую вручил ему темный лорд. «Значит, мне нужно сжать ее в кулаке и представить себе дом Северуса», мысленно повторил указание Волдеморта Питер. «Отлично, отнеси меня к Принцхаусу», подумал он, представив себе тихую улочку Мередит Виллидж. В то же самое мгновение его словно всосало в узкую трубу и с бешеной скоростью понесло через пространство. Ощущение, так же, как и в первый раз, было совершенно ужасным, но в тот момент, когда Питер уже собирался потерять сознание, все закончилось. Он кулем свалился на землю, а когда немного пришел в себя и осмотрелся, понял, что дома перед ним нет. Причем не только принц Хауса. Единственная улица Мередит-Виллидж теперь состояла буквально из пары домов, владельцы которых не вняли голосу разума и не спрятали свои жилища под Фиделиусом. Раздумывая, каким образом попасть в дом, который невозможно увидеть, Питер решил не торопиться и понаблюдать за тем местом, где, как он знал совершенно точно, находился принц Хаус. Он заполз в придорожные кусты, для подстраховки перекинувшись в крысу, и принялся судорожно соображать, как исполнить поручение темного лорда. Постепенно начало смеркаться. Внезапно неподалеку от него прямо из воздуха возникла группа из 5 человек. «Мордрит, это аппарация, настоящий кошмар», — узнал Питер голос Люпина. «Когда вы с Сириусом успели научиться, не теряли времени даром, как некоторые», — усмехнулся Сириус. «Спасибо Альфреду», — произнес Джеймс. «Это он заставил нас освоить навыки парной аппарации, иначе мы бы не сумели переместиться сюда так быстро. Смотрите-ка, да тут, похоже, все дома под Фиделиусом. Как же мы сумеем попасть в Принц Хаус?» «Вероятно, Северус предупредил соседей так же, как и нас», — сказал Люпин, растерянно озираясь по сторонам. «Предупредил так же, как и нас». Питер почувствовал, как горечь и обида разъедают его душу. Его никто не предупреждал, о нем попросту забыли, как о ненужной вещи. Если бы он сам не отправился к темному лорду, а по-прежнему верил в дружбу с мушкетерами, ему самому и его матери сейчас грозила бы смертельная опасность. Как же правильно он поступил, выбрав сторону темного лорда. Однако как теперь быть? Ему необходимо попасть в дом вместе с остальными, а они как раз собирались послать с ней Патронуса. Решение пришло само собой. Дрожа всем своим маленьким телом, Питер откусил себе палец, стараясь не верещать от боли, и превратился обратно в человека. «Вы забыли предупредить меня», — закричал он, вылезая из кустов и размазывая по лицу слезы пополам с кровью. «Как вы могли? Ко мне домой нагрянули пожиратели смерти. Счастье, что мы с мамой умеем превращаться в крыс. Теперь она прячется в подвале. Прости, Питер», — совершенно растерялся Джеймс. «Мы в самом деле не подумали, что тебе может грозить опасность, бедняга. Надеюсь, твоя мама в порядке». В голосе Ремуса послышалось неподдельное сочувствие. «Я и сам ничего не знал, пока ко мне не явились Джеймс и его отец. Матушка устроила нам с Сириусом первостатейный скандал и не хотела никуда отпускать». «Хорошо, что Альфред помог с аппарацией», — сказал Регулус. «Боюсь, как бы его снова не отлучили от рода, если мы к утру не вернемся. Матушка очень взвинчена в последнее время и действует на эмоциях. Кстати, а ты как тут очутился, Питер?» «Не поверите», — снова захныкал тот, — «я аппарировал. Я так испугался, что маму найдут и убьют. Хотел позвать на помощь Северуса. И очутился здесь. Только вот по дороге немного расщепился палец», — он застонал и протянул вперед окровавленную руку. «Мерлин, да у тебя целого мизинца нет», — ужаснулся Альфред. «Регулус, отправь к Северусу еще одного патронуса. Если не ответит, придется нам возвращаться назад. Здесь может быть очень опасно. Давайте мы зайдем в дом и посмотрим, что там с твоим пальцем, Питер», — раздался знакомый голос, и прямо возле них возник Северус, стащивший с себя мантию-невидимку. Еще примерно через час, стоя возле обездвиженного заклинания Мальфорда, Питер вытащил из кармана кусок пергамента, на котором рукой Северуса было написано «Принц Хаус», глава 215. Они стояли перед темным лордом на коленях с опущенными головами, не решаясь поднять глаза на своего повелителя. Крэп, Гойл и Сивый, два пожирателя смерти и оборотень, и всех их объединяло одно – страх перед наказанием, а оно было совершенно неизбежно, ведь они не выполнили приказы темного лорда и пока не представляли, как оправдаться перед ним за свой провал. «Энтони, Гарольд, Фенрир, признаться, я весьма удивлен», — нарушил гробовую тишину высокий голос Волдеморта. «Вам было приказано схватить и притащить сюда мальчишку Поттера, юного оборотня Люпина и, главное, грязнокровку Эванс. Я снабдил вас всей необходимой информацией по их местонахождению. Тем не менее, как я вижу, вы не справились с моим поручением». Темный лорд говорил спокойно, однако в его голосе явственно слышались еле сдерживаемый гнев и плохо скрываемая угроза, отчего трое стоявших на коленях мужчин чувствовали еще больший ужас и непреодолимое желание немедленно провалиться сквозь землю. «Их всех предупредили, мой лорд», — глухо произнес Фенрир, — «очевидно, самый отважный из всей троицы. Мы аппарировали в Годрикову впадину, а затем на окраину Кардиффа, но не нашли ни дома Поттеров, ни дома Люпинов. Наверное, их спрятали под заклятием Фиделиус, подал голос Крэп, на всякий случай втянув голову в плечи. Да уж, вряд ли с домами этих подростков могло приключиться нечто иное, саркастически выплюнул темный лорд. А что же Эванс, ведь ее дом невозможно защитить Фиделиусом. Отчего же она не здесь с нами? Мы тоже подумали про Фиделиус, мой лорд, и поэтому оставили Каукварт напоследок, буркнул Фенрир. Коттедж Эвансов был окружен весьма сложными чарами, но нам удалось их взломать. Вот только в самом доме мы никого не обнаружили. Там все выглядело так, словно Эвансы ушли оттуда всего несколько минут назад. На столе стояли бутылки с пивом и недоеденная пицца, добавил Гойл. Мы, конечно, сожгли дом дотла. Молодцы. Ядовитая усмешка скривила губы Вальдемарта. Настоящие смельчаки и герои, мужественно победившие пиццу. Ему хотелось рвать и метать, все, решительно все шло не по плану. Мальчишка с ней раз за разом успевал переиграть его, непостижимым образом вычислил тайники и похитил крестражи. Предупредил друзей об опасности, и они успели спрятаться. Забрал семью своей невесты, скорее всего, к себе под спасительную сень Фиделиуса, и теперь получить доступ в Принцхаус можно будет лишь одним способом, с помощью Питера Петтигрю. Вальдемар чувствовал, как переполнявший его гнев вот-вот выльется расплавленной лавой на головы провинившихся пожирателей смерти. Он поднял палочку, чтобы хоть немного отвести душу, слушая их крики боли. Круция! Фенрир заскулил, точно щенок, и принялся кататься по полу. Вскоре к нему присоединились Крэп и Гойл. Вальдемар с удовлетворением смотрел на их мучения. Разумеется, это была весьма жалкая компенсация за все разочарования последних дней, однако все же лучше, чем ничего. Именно в этот момент Вальдемар ощутил, как монета, парная той, которая находилась у Петтигрю, заметно нагрелась у него в кармане. Финита. Он небрежным движением отменил пытку и торопливо достал галлеон, надеясь получить добрые вести хотя бы от кого-то. Трое мужчин лежали у его ног, тихо постанывая. Не обращая на них внимания, Вальдемар прочел змеившуюся по ребру монеты надпись. «Я возле Принцхауса. Снейп дал мне доступ в дом. Жду ваших распоряжений. Поднимайтесь. Живо!» — крикнул он все еще не пришедшим в себя волшебникам. «Нам предстоит увеселительная прогулка. Крэп, протяни руку». Вальдемар коснулся черной метки, призывая всех своих сторонников присоединиться к нему. «Заодно и проверю, кто мне искренне предан». После того, как Питер при помощи монеты отправил сообщение темному лорду, прошло 10 томительных минут. Питеру уже стало казаться, что никто не явится на его зов, как вдруг на дорожке один за другим появились 5 темных силуэтов. Лица четверых были скрыты масками. «Итак, ты добыл то, что мне нужно», — поинтересовался Вальдемар у застывшего столбом Петтигрю. «Да, мой лорд», — кивнул тот, не сводя глаз с 4 волшебников. «С такими противниками те, кто находился сейчас в скрытом чарами Фиделиуса коттедже, точно не справится. А значит, вместе с Северусом погибнут и Джеймс, и Сириус, и Ремус, и даже друг Питера Регулус. Покажи», — потребовал Вальдемар. Питер развернул клочок пергамента, на котором было написано «Принцхаус». «Это рука Снейпа?» — требовательно спросил Вальдемар. «Да, мой лорд», — снова кивнул Питер. «Кто еще находится в доме?» «В гостиной сидели 2 мужчин», — принялся перечислять Питер. «Я не успел рассмотреть, кто это был. В кухне, помимо Лили, находилась миссис Принц. Вместе со мной прибыло еще 5. Поттер, оба брата Блэк, Регулус и Сириус. Их дядю Альфреда я попросил сопровождать меня и по дороге оглушил его, а еще Ремус Люпин. Ну и сам Снейп. Итого, 9, подытожил Вальдемар. Из них 6 подростков, не достигших полного магического совершеннолетия, и пожилая женщина. Даже если предположить, что те 2 в гостиной, Авроры, справиться со всеми будет легче легкого. Идем», — властно приказал он своей свите. «Мой лорд», — глухо донеслось из-под одной из масок, — «не лучше ли попробовать вызвать сюда остальных? Уверен, они жаждут присоединиться к нам. Если эти трусы присоединятся, то лишь для того, чтобы узнать всю силу моего гнева», — презрительно отозвался Вальдемар. «Гойл, не могу поверить, что ты боишься кучки подростков и старухи». «Нет, мой лорд», — отозвался тот. «Я и мы все, мы готовы служить вам». «Вот так-то лучше», — усмехнулся Вальдемар. «Ну что же, Питер, веди нас». Они подошли практически вплотную к калитке невидимого сейчас дома. «Мой лорд, вы должны прочесть то, что написано на пергаменте, и взять меня за руку. Тогда мы сумеем пройти внутрь», — сказал Петтигрю. «Принцхаус», — торжествующе произнес Вальдемар, крепко ухватив Питера за предплечье. В тот же самый миг перед ними возникли очертания коттеджа в глубине сада. «Отлично!» – плотоядно улыбнулся Вальдемарт, глядя на дом, который больше не защищали чары Фиделиуса. «Идите тихо, нам необходим эффект внезапности». Бесшумно ступая по дорожке, они достигли входной двери. «Твой выход, Питер!» Риддл подтолкнул своего провожатого вперед. Петтигрю поднялся на крыльцо и постучал. «Северус!» – негромко позвал он. «Это я, Питер. Точнее, мы с моей мамой». Дверь приоткрылась. Пожиратели ворвались внутрь. Петтигрю предусмотрительно постарался спрятаться за их спинами. «Нас атакуют!» – раздался голос Снейпа. «Ставьте щит! Скорее! Папа и Вернон в гостиной!» – закричала Лили. Это послужило сигналом для нападавших. Трое пожирателей смерти послали убивающие проклятия в расположившихся на диване в гостиной мужчин. Вернон Дурсли и Гарри Эванс умерли, даже не успев осознать, что случилось. «Пробивайтесь к остальным», — приказал Вальдемарт. «Это же подростки. У них не получится поставить щит, способный противостоять нашим проклятиям. Экспекто патронум», — послышалось из кухни. «Давайте же», — вопил Вальдемарт, пытаясь пробить намертво запечатанную дверь. «Запомните, все чистокровные должны остаться в живых. С ней по тоже не убивать. Фенрир, ты можешь заняться юным оборотнем. Закончи то, что не завершил много лет назад. Мой лорд», — Питер нерешительно потянул Вальдемарта за мантию, — «вы обещали пощадить Лили Эванс. Вы обещали. Не путайся под ногами, молокосос», — рыкнул на него Сивый, маска которого валялась под ногами. «Мой лорд, вам еще нужен этот мальчишка, отдаю его тебе, только сделай все быстро». Питер попытался превратиться в крысу, но не успел. Сивый сгреб его в охапку, повалил на пол и впился острыми зубами в горло. Несколько мгновений, и все было кончено. «Благодарю, мой лорд». Фенрир поднялся с перепачканным кровью лицом и с новыми силами принялся бросать проклятия в дверь, жалобно трещавшую под бешеным натиском. «Держите щит!» — закричали одновременно несколько обороняющихся. «Когда уже прибудут эти мордредовые авроры?» — послышался голос Сириуса. «Чем скорее, тем больше у нас шансов!» — отозвался Северус. «Мой патронус проведет их сквозь Фиделиус». Дверь разлетелась вдребезги. В тот же момент из кухни в пожирателей полетели заклятия. «Лили, бабушка, спрячьтесь в кладовке!» Не то приказал, не то попросил Северус. С тем же успехом он мог просить землю начать вращаться вспять. Обе дорогие ему женщины не собирались никуда уходить, сражаясь наравне с остальными, которых становилось все меньше. Вальдемарт пробил брешь в щитовых чарах, которыми прикрывался Регулус, и оглушил его. В тот же момент кто-то из пожирателей сбил с ног Джеймса, а затем и Сириуса. «Я скоро поужинаю тобой, щенок», — выкрикнул Фенрир Ремусу. «Подавишься», — отозвался тот, исхитрившись послать в оборотня Экспеллиармус, лишив того палочки. Северус и Люпин воспользовались этим, одновременно выкрикнув «Петрификус Таталус». Оборотень кулем повалился на пол. Несмотря на это, положение казалось безвыходным. Обороняющихся осталось всего четверо, и, хотя они сражались не на жизнь, а на смерть, их силы стремительно таяли. «Всем стоять, бросьте палочки», — раздалось со стороны входной двери несколько мужских голосов. «Займитесь ими, а я разберусь со Снейпом», — приказал Вальдемарт, возводя щит между собой и пожирателями смерти, которых атаковали прибывшие на зов Северуса авроры. Только сейчас Снейп по-настоящему оценил мощь Вальдемарта. Он отбивал их заклятия с такой непринужденностью и изяществом, словно находился в классе, где проходила тренировочная дуэль. Риддл, очевидно, вовсе не считал их достойными противниками. Тем временем в коридоре, судя по всему, шла ожесточенная борьба. Оттуда доносился грохот, мелькали вспышки заклинаний, однако понять, кто одерживает верх, было совершенно невозможно. «Я бы убил тебя, мальчик, но тобой хочет закусить мой ручной оборотень», — обратился Вальдемарт к Ремусу, когда тот попытался в очередной раз разоружить его. «А пока, не мешай мне». Красный луч, вылетевший из его палочки, ударил Люпина в грудь, и тот сполз по стене на пол рядом с Джеймсом. Следующее оглушающее полетело в миссис Принц, а еще через пару мгновений Риддлу удалось разоружить своих юных противников. «Я очень ценю твою прабабушку, Северус», — издевался Риддл над Снейпом, который закрыл собой Лили, пытаясь, пусть и без палочки, защитить ту, что была для него дороже всего на свете. «Именно поэтому не хочу, чтобы она стала свидетелем твоей неминуемой гибели. Верни мне крестражи, и я, возможно, пощажу твою грязнокровку». Северус отлично понимал, Рид был лжет, у того и в мыслях не было оставлять их с Лили в живых, однако ради призрачной надежды на спасение Лили следовало хотя бы попытаться потянуть время. «Вы же не думаете, что я стану держать в доме такие опасные артефакты?» «Спокойно, словно он не стоял безоружным перед самым опасным магом современности», — ответил Северус. «Значит, ты все же украл их». Ридл с трудом сдерживал ярость. Круция. Невыносимая боль подкосила Снипа. Он упал к ногам Лили, пытаясь не кричать, чтобы не напугать ее еще больше. «Прекратите. Не мучайте его». Лили попыталась закрыть Северуса своим телом, но заклинание Ридла швырнуло ее к стене. От удара девушка потеряла сознание. «Ты немедленно отведешь меня туда, где их спрятал, иначе я убью вас обоих». Пытка кончилась так же внезапно, как началась. Ридл склонился над Снипом, сжав его подбородок пальцами и заглянув в глаза, атаковал с помощью легилименции. Северус пытался удержать ментальный щит, но после Круция это было практически невозможно. Ридл прорвался в его сознание и принялся копаться в нем, выискивая все, что связано с его драгоценными крестражами. «Значит, наш скользкий друг Люциус предпочел пожертвовать рукой вместо того, чтобы служить мне», – прошипел Ридл. Теперь его лицо сделалось вовсе нечеловеческим. «Интересно, как тебе, 16-летнему юнцу, удалось найти и уничтожить все крестражи? Признайся, кто тебе помогал?» «Никто», – прохрипел Снейп. «Я все сделал сам. Смотри». Теперь он намеренно впустил Ридла в свое сознание, показав ему самые яркие фрагменты из его прошлой жизни. «Ты так сильно ненавидел меня, что вернулся ради мести», — слегка опешил Ридл. «Нет, я так сильно любил Лили, что хотел все исправить», — выплюнул ему в лицо Северус. «Тебе, разумеется, этого не понять, но ты ничего не исправил», — рассмеялся Ридл. «Сейчас я убью любовь всей твоей жизни, и той, и этой, а тебя я оставлю в живых, чтобы ты мучился от того, что и во второй раз не сумел ее спасти». Он поднял палочку и направил на Лили, лежавшую на полу без сознания. «Авада Кедавра». Северус среагировал быстрее, чем зеленый луч настиг Лили. Он бросился вперед, раскинул руки и закрыл ее собой. Глава 216. Выкрик Ридла. Зеленая вспышка, и «я умер», с горечью подумал Северус. «Ридл снова убил меня, и Лили, скорее всего, тоже. Я опять проиграл. Впрочем, стоп, если я умер, но все еще могу размышлять, значит, я стал привидением, только этого мне не хватало». Северус с некоторой опаской открыл глаза. Он лежал на полу в каком-то необъятном, словно собор, помещении, в огромные окна которого лился мягкий, рассеивающийся свет. Северус попытался сесть, и ему это удалось. Ощупав свое тело, он с удивлением осознал, что не превратился в призрака. «Где я?» – спросил Северус вслух. Голос отозвался гулким эхом в огромном зале, постепенно принимавшим знакомые очертания. «А сам-то как думаешь?» – раздался совсем рядом чуть насмешливый женский голос. «Это похоже на вокзал Кингс Кросс», – задумчиво произнес Северус. «Но почему именно он?» «Для моего удобства», – отозвалась женщина, с ног до головы закутанная в белое одеяние, так что Северус не мог видеть ее лица. «Я люблю встречать здесь тех, кто отправляется дальше. Значит, я все-таки умер», — сник Северус. «Разве я так сказала? Смерть», а Снейп не сомневался, что это была она, подала ему руку и помогла встать с пола. «Прогуляемся», они пошли по совершенно пустому перрону. Северус подавленно молчал, боясь представить, что творится сейчас в Принцхаусе. «Авроры схватили Гейла, Крэбба и Сивова», деловым тоном сообщила смерть. Лестриндж попытался аппарировать и был убит. Северус никак не отреагировал на эту новость. Судьба бывших соратников мало интересовала его сейчас. Преграда, которую возвел Ридл, пала, как только он умер. «Авроры привели в чувство твоих друзей и прабабушку», тем же ровным тоном добавила смерть. «Ридл умер», Северус замер как вкопанный. «Но как это возможно? Я позволила себе слегка вмешаться в ситуацию. Видишь ли, ты, вольно или невольно, являлся до своего разоружения Ридлом повелителем смерти. Это очень почетный статус. На самом деле я и не упомню, когда в последний раз кому-то удалось собрать у себя все мои дары и не использовать их для собственной выгоды. Так что ты, просто идеальный кандидат на эту должность. Неудивительно, что, когда Ридл послал в тебя убивающее проклятие, я, мягко скажем, восприняла это как личное оскорбление, которое не собиралась терпеть. Тем более от человека, который в течение стольких лет всеми силами пытался принизить меня. Обычно я так не поступаю, поскольку это не совсем честно, но для тебя сделала исключение, ведь ты по-настоящему использовал данный тебе второй шанс и очень многое изменил к лучшему. В общем, смерть лукаво улыбнулась, заклятие Ридбла отрикошетило от тебя и теперь он мертв. А я, севшим от волнения голосом спросил Северус, а ты, соответственно, жив. Значит, я могу вернуться назад? Северус почувствовал, что от счастья у него кружится голова. Ну, усмехнулась смерть, чисто теоретически, ты можешь отправиться со мной в увлекательное путешествие, но я почему-то не сомневаюсь, что ты предпочтешь вернуться к своей Лиле. Тебе только нужно попросить меня, я хочу вернуться. Ни медля ни секунды, произнес Снейп. Да будет так, улыбнулась смерть. Постой, у меня есть для тебя подарок. Уверена, ты оценишь его по достоинству. Я оставлю тебе все знания, накопленные прежним Северусом Снейпом, но избавлю от его воспоминания и чувства вины. Кроме того, я сделаю так, что все, кто посвящен в твою тайну, тоже забудут о ней. Она легко впорхнула в поезд, подъехавший совершенно бесшумно, и помахала Снейпу рукой. Иди, Северус, живи своей новой жизнью и наслаждайся ею сполна. И помни, третьего шанса не будет. 15 лет спустя, 1 сентября 1991 года на платформе 9¾ вокзала Кингс Кросс собралась весьма разношерстная компания, объединенная, впрочем, одной целью – проводить в школу чародейства и волшебства Хогвартс нескольких студентов, большинство из которых отправлялись туда впервые и, разумеется, заметно нервничали. Волноваться ни о чем, уверенно объяснял будущим первокурсникам Дадли Дурсль, самый старший из детей. При распределении шляпа учитывает ваши пожелания. Вот я, например, очень просил ее отправить меня на Гриффиндор, ведь там учились дядя Северус и тетя Лили. А я поступил на Когтевран, сказал Септимус Малфой, в нынешнем учебном году отправлявшийся в Хогвартс в четвертый раз. И папа с мамой отнеслись к этому с пониманием. Они сказали, что этот факультет вполне подходит для человека, названного в честь Септимуса Принца. «А если шляпа распределит меня на Слизерин?» – спросил его младший брат Драко, такой же белокурый, как и он, испуганно жавшийся к родителям, Нарциссе и Люциусу. «Значит, ты будешь учиться на том же факультете, что и Регулус Блэк, кавалер ордена Мерлина первой степени и герой магической войны с Волдемортом», – с видом знатока сказал Дадли. «Ну что, кузены, готовы?» «Мы готовы?» Гарри Снейп поднял на отца глаза и, получив от того одобрительный кивок, взял за руку сестру, Элизабет. «Мы готовы. Папа, а когда мне тоже можно будет в Хогвартс?» — спросил зеленоглазый малыш, сидевший на руках у Северуса. «Через 8 лет, милый», — ответила за мужа Лили. «И они пролетят очень-очень быстро. К сожалению», — тихонько добавила она. «Зато на правах старшего ты будешь опекать нашего сына или дочку», — улыбнулся Ремус Люпин, с нежностью глядя на округлившийся животик Тонкс. «А вы времени не теряли», — с усмешкой произнес Сириус, провожавший дочь, мечтавшую, к радости бабушки в Альбурге, поступить на Слизерин. «Ведь только-только гуляли на вашей свадьбе. Вот и сменишь роль шафера на роль крестного». Не обращая внимания на подколки друга, невозмутимо отозвался Люпин. «С удовольствием», — довольно кивнул Сириус, «если ты, в свою очередь, пообещаешь быть крестным у Регулуса». Они сожени решили, вероятно, перещеголять этих Уизли. Он кивнул на семью рыжеволосых волшебников, насчитывавших по меньшей мере 6 детей. «Дети, это замечательно!» С сильным французским акцентом отозвалась очаровательная молодая женщина, находившаяся, судя по ее выдававшемуся вперед животу, на последних месяцах беременности. «Тут главное, вовремя остановиться», — Сириус подмигнул Джеймсу. «По-моему, 2 – это в самый раз. Не знаю», – пожал плечами тот, – «мы с Мэгги тоже так думали до недавнего времени». «Как, и ты туда же?» – слегка опешил Сириус. «Да через несколько лет наша компания ни за один стол не усядется». «Ничего», – откликнулся Снейп, наблюдавший за тем, как Гарри и Элизабет устраиваются в купе, – «мы же волшебники. Придумаем, как решить эту проблему». «Бабушка, вы не устали?» – обратился он к Элеоноре, которую поддерживала под руку Лили. «Мне скоро 90 лет, Северус, но простоять на перроне еще полчаса я вполне в состоянии, особенно когда мои правнуки впервые отправляются в Хогвартс. Па, а мы пойдем есть мороженое, когда Гарри и Элизабет уедут», — поинтересовался маленький Алан, играя с орденом Мерлина первой степени, приколотым на мантии Северуса. Вообще-то Снейп не любил подчеркивать свою причастность к окончанию войны между светлыми и темными силами, тем более, что он не помнил, как выпустил в Вальдемарта заклятие, убившее его, однако сегодня можно было и покрасоваться. Народ, тут поступило предложение от младшего поколения отправиться к Фортескью, обратился Северус к остальным. «Мы за», тут же отозвались люпины. «И мы», закивали многочисленные блэки. «И мы тоже», ответила за мужа Мегги Поттер. «И я с удовольствием», поддержала Петунья, единственная магла в этой компании магов, чувствующая себя, тем не менее, совершенно комфортно. «Разве принцы когда-нибудь могли отказаться от сладкого?» — улыбнулась Элеонора. «Никогда», — отозвалась Эйлин. «Даже когда они становятся бакстерами, и даже, когда перестают ими быть». Возле нее материализовалась красивая молодая женщина. «Эйприл, я думал, ты не сумеешь прийти». Северус обрадованно обнял сестру. «Насколько я знаю, ваш куратор в больнице Святого Мунга держит вас в ежовых рукавицах. Скорее, в драконьих», засмеялась Эйприл. «Но не могла же я пропустить проводы в Хогвартс моих племянников. Кроме того, не забывай, что наш куратор, еще и по совместительству мой муж, так что попробовал бы он запретить мне взять полдня отпуска». В этот момент поезд издал свисток и, окутанный клубами дыма, медленно тронулся с места. У Северуса защемило в груди. Он отлично осознавал, что его непоседам-близнецам, названным в честь магловского дедушки и прапрабабушки, будет хорошо в Хогвартсе, где после ухода Дамблдора в отставку отношение к ученикам стало куда более внимательное, и все же не хотел отпускать их от себя. Хотя Северус стал отцом всего в 20 лет, через 2 года после их с Лили свадьбы, он моментально прикипел к детям всей душой и делил с Лили все многочисленные заботы, свалившиеся на них с появлением в доме 2 малышей сразу. Разумеется, они с удовольствием принимали помощь от Элеоноры, которая души не чаяла в праправнуках. Несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, появившиеся тем страшным летом 1976 года, когда все они были на волосок от гибели, миссис Принц по-прежнему варила зелья на заказ, только предпочитала делать это в лаборатории Северуса, уже в 21 год получившего звание мастера зельеварения. Открытая Снейпом в 1982 году аптека быстро затмила всех своих конкурентов, а через какое-то время начала принимать заказы из Аврората, Министерства магии и больницы Святого Мунга. В том же году Северус, уже будучи главой рода, принял решение взять двойную фамилию. Теперь его аптека официально называлась Снейп Принц, чем безмерно гордилась Элеонора. Вскоре после рождения близнецов Лили тоже получила диплом мастера зельеварения. Семейное дело росло и процветало, а тот факт, что владельцы аптеки были знамениты на всю магическую Британию, лишь прибавлял ей популярности. «Надо же, стать героями и даже толком не помнить исхода битвы», подтрунивала над их привилегированным положением миссис Принц. Ирония заключалась в том, что все они, и Элеонора, и Лили, и сам Северус находились без сознания, когда их обнаружили Авроры. Рядом лежало бездыханное тело Вальдемарта. Проверка его палочки показала, что перед смертью он выпустил убивающее заклятие, очевидно отрикошетившее от поставленного Северусом мощного щита. Решением Министерства магии всех, кто сражался в Принцхаусе с Вальдемартом и его приспешниками, наградили орденами Мерлина первой степени. Так закончилась война, унесшая жизни многих волшебников и магглов, в том числе отца Лили и Вернона Дурсля. В тот же год Дамблдор добровольно ушел с поста директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, а его место заняла Минерва МакГонагалл. Ходили слухи, что самый великий маг современности попросту не перенес того, что с Вальдемартом справилась горстка студентов, а вовсе не созданный им специально для борьбы с темными волшебниками Орден Феникса. Но так это или нет, наверняка никто не узнал. Рита Скиттер, весьма одиозный репортер ежедневного пророка, неоднократно пыталась взять у бывшего директора Хогвартса интервью, но всякий раз натыкалась на категорический отказ. В конечном итоге она написала весьма скандальную книгу «Жизни и обманы Альбуса Дамблдора», принесшую ей феноменальную славу и баснословные гонорары, позволившие основать свой собственный журнал «Сплетница». Северус и его друзья спокойно закончили школу, получив высокие оценки на жаба, и занялись устройством личной жизни, благо к тому времени все они, за исключением Люпина, были официально помолвлены. Лишь бедняге Ремусу пришлось ждать еще много лет, прежде чем он смог взять в жены Нимфадору Тонкс. Свадьбы следовали одна за другой. Сперва магический брак заключили Северус и Лили, затем Джеймс и Мегги, а год спустя состоялось сразу 2 церемонии. Братья Блэк решили порадовать волшебное сообщество двойной свадьбой, ради чего Сириус и Валерий согласились подождать, пока Регулус и его избранница достигнут магического совершеннолетия. В общем, после нескольких очень тревожных лет войны, когда каждый день мог стать последним, молодые маги искренне радовались жизни и возможности любить и быть любимыми. Похоже, что жизнь налаживалась не только у мушкетеров и их ближайшего окружения. Примерно полгода спустя после победы над Волдемортом Северусу пришло очередное письмо от Люциуса Малфоя. Тот уже вполне свыкся со своим увечьем и выражал надежды когда-нибудь вернуться в Британию. Но главное было не это. Нарцисса, сообщал Люциус в послании, насквозь пропитанным счастьем, ждала ребенка. Это стало возможным благодаря зелью от бесплодия, изобретенному гениальным Септимусом Принцем, в честь которого и был назван первенец Люциуса и Нарциссы. Спустя еще 3 года, незадолго до того, как чета Малфоев все-таки приняла непростое решение вновь обосноваться на родине, Нарцисса неожиданно забеременела снова. Через 3 месяца после рождения второго сына, Драко, Малфои вернулись в коттедж, отстроенный на месте сгоревшего Мэнора, предварительно получив от министра магии ручательство, что Люциуса не станут преследовать по обвинению в пособничестве Волдеморту. Северуса в качестве единственного близкого друга Люциуса вызвали на закрытое слушание Визингамота, где он подробно рассказал, как Малфой-младший буквально потребовал избавить его от позорной метки, полученной под давлением отца, и какие страдания претерпел ради того, чтобы освободиться от службы Редблу. Не последнюю роль в этом деле сыграло свидетельство Септимуса, которого посчитали организатором ритуала по избавлению Малфоя-младшего от метки. Кончилось все тем, что Люциуса полностью оправдали. В отличие от его отца, которому пришлось остаться в Южной Америке, дабы избежать суда, а также Крэбба, Гейла и Фенрира Сивого, пойманных во время нападения на Принц-хаус. Помимо этих троих, были схвачены и другие пособники Редбла. Правда, некоторым из них удалось отвертеться от правосудия, поскольку они утверждали, что находились под заклятием Империус. Что же касается Беллатрисы Лестриндж, то, хотя ее руки были по локоть в крови, судить ее не представлялось ни малейшей возможности по причине полной невменяемости. Ее поместили в больницу Святого Мунга в отделении для безнадежных пациентов, где ей предстояло провести всю оставшуюся жизнь. Ее соседкой по палате стала миссис Петтигрю, сошедшая с ума после известия о смерти единственного сына. О том, какую роковую роль Питер Петтигрю сыграл в войне с Редблом, ей, разумеется, сообщать не стали. В мае 80-го года у Северуса и Лили родились близнецы, мальчик и девочка, которых назвали Гарри, в честь погибшего в тот роковой день отца Лили, и Элизабет, в честь прапрабабушки Северуса. А спустя еще 8 лет на свет появился Алан. Северус чувствовал себя абсолютно счастливым человеком. К 31 году у него имелось все, о чем только можно было мечтать. Любимая жена и дети, семья, которой он дорожил, верные друзья, работа, приносившая ему удовлетворение. В общем, все у него складывалось как нельзя лучше. Правда, иногда во сне он слышал голос: «Иди, Северус, живи своей новой жизнью и наслаждайся ею сполна. И помни, третьего шанса не будет». Но кто это сказал и при каких обстоятельствах, Северус не помнил. Глава 217, бонусная глава плюс альтернативный финал. Дорогие читатели, как я и обещал, опубликую подарок к этому фанфику. Бонусная глава плюс альтернативный финал от читателя мистер Винхот ТТПС Фитцбоек Нета Утхорс 4 293 563. Комментарии от автора сей главы. Я решил написать и предоставить автору этой прекрасной истории тот финал, который хотели бы увидеть многие. Здесь будет битва, накал страстей, расправа с предателем и многое другое. Я не красноречив, как Исра, поэтому, если описание, хрень, не судите строго. Глава навряд ли совпадет с вашим видением, но все же, в общем, приятного чтения. П.С. В этой концовке Петтигрю не умер сразу после вторжения. Я оставил сукиного сына напоследок. Губы Волдеморта уже начали произносить заклинание. «Нет!» – воскликнул Северус внутри себя. «Нельзя, нельзя снова проиграть!» Он вскинул инстинктивно руку и крикнул: «Экспеллиармус!» И тут же волшебная палочка темного лорда выскользнула из его пальцев. Северус понял, что скрывать свой полный магический потенциал более нет никакого смысла. Надо использовать все, что есть. Бесполочковую магию, аппарацию, аппарация, точно. Надо увести Редбла из дома, пронеслось в голове Северуса. Крепко сжав палочку противника в кулаке, Он тут же схватил Ридла за руку, отпарировав вместе с ним за пределы принц-хауса, однако сил хватило лишь на то, чтобы выкинуть их обоих на поле битвы между аврорами и пожирателями смерти. Впрочем, Сириусу было вполне достаточно и этого. «Джеймс, Джеймс, очнись! Сириус, Римус, вставайте! Вашему другу нужна помощь! Вставайте же, Сириус!» — завопил Джеймс, едва очнувшись. «Поднимайтесь, задери вас, Фистрал!» — обратился он к Римусу и Сириусу. «Нам крепко досталось!» — хрипло отозвался Блэк, тоже потихоньку приходивший в себя. «Не уверен, что мы сможем бодаться с этим психопатом. Мы не можем позволить Сириусу погибнуть», — ответил Римус, кое-как поднявшись на ноги. «Да, мы сильно ранены, но если не поможем Сириусу, Ридл его точно убьет. Авроры заняты пожирателями, значит, на нас не обратят внимания. Поднимаемся и вперед. А как же Лили?» Вдруг опомнился Сириус. «А миссис Принц, Петунья, мы же не можем их тут бросить. Проклятие, у нас времени нет», — злился Джеймс, но тут его внезапно осенило. «Дамблдор, нам срочно нужен Дамблдор, уж он-то точно поможет, но как нам его вызвать?» — спросил Сириус Присси. «Мы отправить не можем, ни хогвартским эльфам запрещено появляться на территории школы». «Черт», — злился Римус, — «надо что-то делать, и быстро. За стенами дома вовсю грохотало сражение, а значит, надо было торопиться». Тут Джеймс вспомнил про кое-кого, кто еще был в сознании, и громко позвал: «Петунья!» Отпарировав из дома и оказавшись на поляне, Сириус тут же с силой отбросил от себя Ридла. Оба покатились по земле в разные стороны. «Ты чертов гений!» — со злостью подумал Сириус, поднимаясь на ноги. «Схватить оружие врага, отпарировать с ним за пределы дома и надеяться, что прокатит. Хотя нет, это не план, а, скорее, срочная импровизация. Ладно, потом разберемся, умно ли я поступил. А ты? Силен, Сириус?» — искренне удивился Волдеморт, поднимаясь на ноги. «Мало кто из 16-летних сопляков может отпарировать без палочки. Отдаю должное. Ты и правда способный мальчишка. Но, к сожалению для тебя, этого недостаточно, чтобы пережить дуэль со мной. Ты в этом так уверен?» — ответил Сириус, усмехаясь. «Не будь так самонадеян, Ридл. Не смей!» — яростно зашипел Волдеморт. «Могу и смею!» — раздраженно оборвал его Сириус. «Хочешь ты или нет, это твое настоящее имя, а громкое прозвище — лишь попытка придать себе той важности и могущества, которой у тебя никогда не было и не будет. Ты такой же, как и я, полукровка с хреновым отцом и отвратной жизнью. Только, в отличие от тебя, я смог понять, какую ошибку совершил, и всю свою прошлую жизнь пытался ее исправить, но так и не смог». Зловеще рассмеялся Ридл. «Ты ничего не смог, мальчишка. Ты так и остался жалким ничтожеством, которая жалеет себя и страдает по какой-то мерзкой грязнокровке. Не смей пачкать имя Лили своим грязным языком, ты, выродок!» — прокричал Сириус на всю поляну, где происходило сражение. Даже Аврора и трое пожирателей остановились и повернулись в сторону Сириуса и Темного Лорда. «Выродок, я?» — зло переспросил Ридл. «Ну что ж, давай посмотрим, кто из нас выродок, Снейп. Читаешь мои мысли?» Ридл ядовито усмехнулся. Сириус и поднял палочку. «Только, кажется, у тебя нет с собой оружия». «И правда», — делано удивился Ридл. «Не будешь ли так любезен вернуть мне мою палочку? А не будешь ли ты столь любезен раздобыть себе другую?» Также делано вежливо ответил Сириус. «Ведь наши с тобой палочки — сестры. И даже если ты и попробуешь меня убить, твоя палочка не сможет этого сделать. Но ведь сейчас-то собственной палочки у тебя нет. Значит, и защиты тоже». Холодной дьявольской улыбкой усмехнулся Ридл, однако окликнул Гойла. «Гойл, живо сюда!» Гойл, который, как и все остальные, с удивлением и неподдельным интересом следил за словесной дуэлью юного Снейпа и Темного Лорда, тут же сорвался с места и, словно верный пес, подбежал к своему хозяину. «Слушаю вас, мой лорд», — склонил покорно голову Гойл. «Прикажете убить мальчишку, или пытать Круциатусом?» «Нет, болван безмозглый», — жестко ответил Ридл. «Отдай мне свою палочку. Как видишь, моя в руках у этого наглеца». Но мой лорд хотел было возразить Гойл, но, заметив взгляд своего повелителя, тут же вручил ее ему. «Благодарю, можешь быть свободен», — небрежно взмахнул рукой Ридл, и Гойл тут же, словно ошпаренный, бросился прочь. «Ну что ж, полагаю, теперь у нас равные шансы». «Как знать», — усмехнулся Сириус. «Господи, если ты есть, помоги мне. Может, ты все-таки окажешься послабее меня, дерзкий мальчишка!» — в ярости вскричал Ридл. «Авада Кедавра, Экспеллиармус!» — крикнул Сириус, и тут же два заклинания столкнулись, образовав поток магии красного и зеленого цвета. Началась самая настоящая борьба двух ипостасей, света и тьмы, добра и зла, светлой и темной магии. Ридбу начал приближать Еваду ближе к Северусу, и тот старался ответить тем же, но Ридбу был слишком силен, да и сам с ней показался изрядно ослаблен. «Не сдавать позиции, я должен продержаться, я обязан победить», — подбадривал себя Северус, хотя и понимал, навряд ли ему хватит сил, но он держался. Он стоял на ногах и тратил все силы, чтобы перевернуть ход битвы, но, когда Авада стала приближаться, он понял, что нужно отвести ее в сторону, и направил палочку вправо, из-за чего и убивающие проклятия, и экспеллиармус врезались в стоявшие неподалеку дерево, разлетевшиеся в щепки. «Что, силы кончились?» – засмеялся Ридбл. «Я же говорил, тебе меня не убить, ты всего лишь жалкий мальчишка». «Заткнись», – оборвал его Северус. Ридбл перестал смеяться. «Просто заткнись уже и закончи дело. Меня достали твои пафосные речи и мерзкий голос. Наслушался уже. Я не собираюсь еще хотя бы секунду видеть и слышать тебя. Я не стану твоим слугой с твоей меткой, не стану варить тебе яды, как прабабушка, и не буду петь тебе дифирамбы, как твоя подстилка Беллатриса. Просто скажи эти три клятые два слова, и я наконец-то перестану лицезреть твою уродливую и мерзкую рожу, мерзкий ублюдок». Северус поднял голову и взглянул в глаза своему убийце. Снова, как и тогда, уже как будто давным-давно, Северус вновь проиграл, как и в визжащей хижине. Но в этот раз он умрет достойной смертью, а не истекая кровью из разорванного горла. Хотя, зная Ридбла, он наверняка сперва примется пытать его, пока Северус не начнет молить о смерти. Пускай, Ридбл может ждать сколько ему заблагорассудится. Северус с ней больше никогда ни перед кем не станет унижаться. Ридбл молча направил на Северуса палочку Гейла, собираясь произнести убивающее заклинание и наконец покончить с мальчишкой, как вдруг позади него раздался звук аппарации. Вальдемарт едва успел прикрыться щитом отлетевшего прямо на него красного луча, к которому присоединились еще три. «Не трожь нашего друга, чудище болотное!» Это был голос Сириуса. «Без сомнения, думал, раз нас вырубил, так все, мы тебе не соперники, обойдешься. С одним из нас ты легко справишься, не спорю», — вторил ему Джеймс. «А как насчет всех четверых? Профессор Дамблдор, не дайте Вальдеморту уйти, Римус, и он здесь, мы поможем Северусу». «Конечно, мистер Люпин», — этот голос, Дамблдор. «Ну, конечно, мушкетеры привели Дамблдора, помогите своему другу, а я пока поболтаю со своим старым учеником, Петунья», — позвал Джеймс. Пару мгновений спустя дверь комнаты, в которой пряталась Петунья Эванс, отворилась, и на пороге показалась дрожащая как осиновый лист сестра Лили. «Ребята», — в слезах сказала она, — «что, кто это был, уроды моральные, вот кто», — с болью в голосе ответил Джеймс. «Питер, как он мог, Петунья, нам срочно нужна твоя помощь, ты же видела портрет в комнате Северуса». «Да-да», — отозвалась Петунья. «Прекрасно, у нас есть шанс», — радостно крикнул Поттер. «Скажи мистеру принцу, что ему нужно любым способом попасть в кабинет к директору Дамблдору, без него нам всем крышка». «Директору Дамблдору?» — переспросила Петунья. «Да, да, конечно». Она скрылась за дверью. Потянулись мучительные секунды ожидания. Сириус порывался выбежать на улицу и помчаться спасать Северуса, но Римус его останавливал, говоря, что им хватает и двух мертвецов. «Если и ты погибнешь, Северус нас не простит», — аргументировал Люпин. «Мертвый ты нам точно не помощник, а вот живой и готовый драться с темным лордом, вполне». Вдруг за стенами Принцхауса стало тихо. Джеймс, чуя неладное, подошел к окну и взглянул на улицу. «Вот черт», — ужаснулся он. «Северус, похоже, собрался устроить дуэль с Вальдемортом». «Что?» — воскликнули парни, подскочив к окну. Вдалеке виднелись пожиратели и авроры, а впереди них стоявшие друг против друга Северус и Ридбл. «Там сейчас дуэль начнется», — крикнул Сириус и помчался к двери, непонятно откуда взяв силы. «Нам нужно спешить». «Да стой ты, суицидник хренов», — закричал на него Джеймс. «Мы сейчас подохнем, если выйдем на улицу. Ждем Дамблдора и только тогда идем на помощь». «Но Северус же...» Сириус не успел закончить, как тут же из камина, который разблокировали парни, появились Альбус Дамблдор и мадам Помфри с большой сумкой для зелий через плечо. «Боже ты мой, какой ужас!» — схватилась за сердце мадам Помфри. «Такой разгром! Мадам Помфри, директор Дамблдор!» — бросились к ним парни. «Слава Мерлину, вы здесь!» «Да, «Достопочтенный Септимус рассказал мне, что за ужас тут творится», — хмуро ответил Дамблдор. «Мальчики, на вас места живого нет, вам бы, при всем уважении, сэр, очевидно, терпение Сириуса закончилось, но, если вы сейчас скажете, что нам лучше отлежаться, идите к черту, там Северус с Волдемортом дерется, а мы тут прохлаждаемся». «Северус», — ужаснулась мадам Помфри. «Как же, Ридл ведь убьет его, а чем мистер Снейп думал?» «О том, чтобы защитить нас, мадам», — ответил Ремус. «И Сириус прав, у нас нет времени залечивать раны. Дайте нам укрепляющего, да побольше, и мы с профессором Дамблдором пойдем покончим с этим ублюдком». «Манеры, мистер Люпин», — одернул его Альбус. «Однако вы правы, медлить нельзя, раз вы так рветесь на помощь другу. Поппи, дайте им укрепляющего». «Альбус, да как можно», — возмутилась Поппи. «Они же», — Джеймс взглянул в окно, а там уже вовсю началась дуэль. «Простите, Поппи, но у нас и правда нет времени. Укрепляющие им, и ранозаживляющие. Приведите в порядок всех, кто без сознания, пока мы будем отсутствовать». «Ох», — вздохнула мадам Помфри. «Хорошо, Альбус». Пока парни пили укрепляющие, а мадам Помфри хлопотала возле потерявших сознание миссис Принца Лили, горестно заламывала руки, взглянув на убитых Вернона и Гарри Эванса, а потом пошла наверх, чтобы успокоить Петунью. Альбус смотрел в окно, наблюдая за дуэлью Северуса и Тома Риддла. Северус проигрывал, это было очевидно, но он держался из последних сил. Да, этот мальчик и впрямь силен, но против Тома у него в одиночку нет шансов. Тем более, в таком потрепанном состоянии. Альбус вспомнил, как впервые увидел этого мальчика в большом зале Хогвартса, и как распределяющая шляпа отправила его на Гриффиндор. Тогда старый директор был изрядно удивлен. Предки Северуса сплошь учились на Слизерине. После он стал присматриваться к нему и заметил, что у мальчика необычайный талант, даже слишком развитый для 11-летнего волшебника. Будто он и не ребенок вовсе, а взрослый в теле ребенка. Впрочем, Дамблдор отмел эту мысль и продолжал заниматься своими делами. А дел было много. Назревающая война, Том Риддл. Самое большое разочарование старого директора. Альбус никак не мог понять, где он просчитался. Как из любопытного, немного странного и не похожего на других, но очень способного мальчика вырос такой жестокий и не щадящий никого маг. А уж кем он стал сейчас, Дамблдор догадывался, что Том применил очень могущественную магию, так как убить его не представлялось возможным. И лишь сравнительно недавно Альбус понял, что это была магия Крестражи. Риддл разорвал свою душу на несколько частей, а значит, стал бессмертным. С каждым годом его влияние на элиту магического мира росло, пожиратели смерти становились все наглее и наглее. Если раньше они убивали только маглов, то в последние годы стали убивать и маглорожденных волшебников, а затем истребление семьи Ивери. Это стало шоком для всех. Альбус думал, что Риддл никогда не ударит по руке, что кормит его, но и здесь допустил просчет. Он ведь знал, что семья Ивери были одними из самых верных помощников Тома. А когда глава семьи заявил о том, что увозит семью на континент, то Дамблдор даже порывался помочь ему ускорить отъезд, но не стал, и вот к чему это привело.